Изабо. Изабо не понимала, что она здесь делает. Клодина пришла за ней как раз в тот момент, когда Флоримон на коленях просил ее руки. Теперь, когда король умер, служба Флоримона казначеем у дегизов стала, как и ожидалось, завидным преимуществом. Красивый, воспитанный молодой человек, такая партия наверняка устроит ее родители, однако у нее пока не случилось повода обсудить это с ними. Она едва успела представить, как они заживут с Флоримоном вместе, а Клодина уже спешно ее куда-то уводила. «Дождитесь меня», — шепнула Изабо юноше. Новая подруга повела ее в Лувр сквозь толпы придворных и двери, охраняемые королевской стражей, и вот, наконец, алебарды расступились перед ними, пропуская в покои королевы, точнее, королевы-матери. В комнате было душно и жарко. Клодина удалилась, оставив Изабо одну приседать в реверансе перед государыней. Екатерина Медичи, вздыхая, обмахивалась веером, лоб у нее блестел от пота. Никогда Изабо не думала, что окажется так близко к ней. Королева-мать жестом пригласила ее сесть. «Присаживайтесь, милое дитя. Вы очаровательны, у вас светлый взгляд и свежий цвет лица, как у тех, кто живет на природе, вдали от грязной атмосферы, двора с его интригами». Изабо приосанилась. Впервые с тех пор, как она в Париже, она не чувствовала себя чертополохом в букете лилий. Королева встала, сняла подвешенный к поясу ключик и открыла им ящик секретера. Не зря эти шкафчики так назывались. Она вынула оттуда старый пергамент и развернула его на столе. Изабо увидела родословную, выведенную готическими буквами. Это был древний манускрипт, украшенный миниатюрами с позолотой. Изабо задержала восхищенный взгляд на единорогах, саламандрах и сплетении росчерков вокруг имен, которые она попыталась разобрать. «Взгляните, мадемуазель, вот сюда». Королевский палец с кольцом указывал на рамку с именем. Изабо привстала и сощурилась, читая его. «Мадлен де Латур Давернь. Этим именем, представьте себе, обозначена...» «Ваша мать!» — гордо выпалила Изабо. Королева повела веером и улыбнулась с любопытством. «Бесовская сила! Я только что перебила королеву-мать и выругалась. Хорошо, что мои мысли никто не услышит». «Действительно, мадемуазель. А если подняться выше, вы увидите Ги де Гина и Марию де Сюли, наших общих предков, благодаря которым мы с вами родственницы в шестом колене». В пятом хотела поправить Изабо, но, к счастью, сумела сдержаться. «Я росла, гордясь таким родством. Родители не переставали об этом рассказывать, сударыня», — сказала она с коротким реверансом. «И я потому напоминаю сегодня о нашей родственной связи, что отныне я вдова и хочу собрать подле себя всю семью. Вот почему я решила оказать вам, мадемуазель, честь и принять к себе на службу. Вам будут ежегодно платить 200 турских ливров жалования, а также разместят при дворе и будут кормить и содержать». Девушка стояла, обомлев. «Я фрейлина королевы, да еще и с жалованием? А Флоримон? Сколько он будет меня ждать? Надо будет передать ему записку». Вдруг ее охватила тревога. «Государыня, значит ли это, что я не вернусь с матерью в Перегор?» «Да. С этой минуты вы служите у меня». На глаза Изабо, разрывавшиеся между гордостью и грустью, навернулись слезы. «Знаете же, что я нанимаю вас не просто как фрейлину. Вам будет уготована особая роль, ответственное задание во имя короны, которое я хочу доверить исключительно родственнице». Королева вынула одну розу из стоявшего на консоли букета. «И я потребую от вас абсолютной верности и безупречной покорности». «Подойдите». Изабо послушно встала и, опустив голову в знак почтения, простучала туфлями по дубовому паркету. «Поднимите голову», — приказала королева-мать. «Фрейлина должна всегда на всех смотреть прямо». Изабо подняла взгляд и встретилась глазами со своей новой госпожой. Екатерина протянула ей розу до того темного оттенка, что казалось черной. «Изабо де Лимей, соглашаетесь ли вы принять эту розу, символ истины и преданности?» — спросила она. «Соглашаетесь ли служить своей королеве, ради нее исполнять все, что она прикажет, с преданностью и честью и хранить ее тайны до гробовой доски?» Беря цветок, Изабо проговорила взволнованно. «Я соглашаюсь, государыня». «Изабо де Лимей, клянетесь ли вы перед Господом, что с этого самого дня будете готовы принести в жертву собственную жизнь, если того потребуют интересы королевства?» Грудь Изабо распирала от чувства непобедимости. «Клянусь вашему величеству, Бог свидетель, пусть меня молния убьет, если нарушу клятву». «Прекрасно! Вы не единственная, на кого будет возложена эта задача. В букете много роз». Екатерина Медичи хлопнула в ладоши. Отдернулась портьера, но Изабо никого за ней не увидела. «Ваше величество, звали?» Раздался, тем не менее, тонкий голос. Только, опустив голову, Изабо обнаружила существо, ростом с ребенка, но с головой женщины. Ходила она в развалку. Карлица. Изабо слышала, что у королевы они есть, но никогда не видела их своими глазами. Она постаралась скрыть, что дивится на нее. «Дураношка — это Изабо де Лимей. Отныне она причислена к нашему дому. Проведите ее куда нужно». Изабо не сводила глаз с карлицы, которая состроила ей рожу. Девушка простилась с королевой реверансом, слишком беглым, как ей тут же подумалось, и поспешила за карлицей, которая, несмотря на рост, шагала весьма бойко. Та провела ее за портьеру, и перед ними предстали темные коридоры, кое-где по стенам, освещенные канделябрами. «Куда мы идем? У меня ничего с собой нет. Все мои вещи у матери». «У тебя будет все, что потребуется», — отрезала карлица. «Да, ее жизнь переменится. Она стала фрейлиной королевы Франции. Королевы Франции!» Она гордо расправила плечи в таком возбуждении, какого никогда еще не испытывала. Дураношка открыла в коридоре потайную дверцу и скрылась. Изабо последовала за ней, удивляясь, что приходится ускорять шаг, осторожно переступила порог и оказалась на винтовой лестнице. Карлица исчезла где-то на уходящей под землю темной спирали. Изабо принялась спускаться, держась рукой за центральный стержень, чтобы не упасть. Ее вел отрывистый топот карлицы и тень ее коренастого силуэта. Куда они спускаются? Изабо с трудом могла представить, чтобы покои фрейлин находились на уровне дна, опоясывающих дворец рвов. Она наступила на что-то мягкое и вскрикнула. Карлица поднялась к ней, осветив лампой ступени. «Просто дохлая крыса», — пожала она плечами. И снова побежала вниз. Изабо задрожала, вытаращив в темноте глаза. «Нужно будет привести сюда моего кота». Карлица остановилась перед тяжелой деревянной дверью с двумя замками. «Но ведь мои покои, надеюсь, располагаются не здесь?» — воскликнула Изабо. «Кто тебе сказал, что я веду тебя в покои?» Дураношка вставила двойной ключ в верхнюю скважину, потом второй в нижнюю и повернула их разом. Дверь со вздохом открылась. Изабо переступила порог и замерла в изумлении.